Впрочем, все это так, эпизоды частные. Сашок на работе адовой по переустройству государства в Кремле днюет и ночует. От недосыпа почернел весь. А я баклуши бью, скукой маюсь. И хоть имя мое гремит по всему миру, прекрасно понимаю, что не моя в том заслуга. Потому и свербит в башке, и грудь жаба давит. Так хочется самому великое что-либо сделать. Думал я, думал, ни черта в голову не лезет. От такого неустройства внутреннего стал водочку потихоньку в одиночку попивать, в кабинете запершись. Пью да бездумно на карту России смотрю, что на стене в кабинете висит. И чего ж, страна моя, для тебя отчебучить, чтоб имя свое увековечить? В такой смур вошел от посиделок с глазу на глаз со страной своей, что карта России по ночам стала сниться. И именно ночью, во сне, мне идея эпохальная в голову и стукнула. Да так вдарило, что на кровати в 3 часа ночи подскочил, и до утра сна ни в одном глазу не было. Встал, оделся, в кабинет свой подчапал, заперся там и до 7 утра квадратуру его шагами мерил, сценарий эпохалки своей сочиняя. А ведь ни хреново должно получиться, руки довольно потираю. Ай да пескарь, ай да сучий потрох. И ведь почти никаких усилий особых для этого не требуется. Пупсику самую малость мозги кое-кому прочистить надо. Да и то в таком объеме, что пацану рецепт какой кулинарный из головы повара заморского слямзить потруднее будет. Завтракал я в настроении радужном, с женой весело балагурил, горничную за ляжку ущипнул, естественно, когда Алиска отвернулась. В общем, как понимаю, все довольны моим настроением приподнятым остались, поскольку последнюю неделю я, что сыч надутый, по особняку шлялся, злость на ком ни попадя срывая. И уже в лимузине, в Кремль едучи, не вытерпел и стал свой план осуществлять. Вызвал по спецсвязи референта по армейским делам и потребовал, чтобы к моему приезду полковник Рудин меня как штык в приемной ждал. Что ценю в военных, так это исполнительность и пунктуальность. Прикажешь головой о стенку биться, мгновенно исполняют. Интеллигентишка какой вокруг да около стены неделю ходить кругами будет. Обстукивать, обмерять, место удара определять. А как, наконец, решится да врежется головой, то мозги по стене и размажет. А служивый, без раздумий, трах, насквозь стенку в момент прошибает. При этом ни царапинки на лбу медном не будет. Короче, только я в приемную к себе вхожу, как Рудин со стула вскакивает и гаркает. «Господин президент, полковник Рудин, по вашему приказанию...» «Вольно, вольно!» Рукой на него машу, чтобы мои барабанные перепонки поберег. «Заходи!» Беру его под локоток, ввожу в кабинет и дверь за нами плотно закрываю. «Располагайся!» В кресло его усаживаю, сам стол обхожу и напротив устраиваюсь. «Извини, запамятовал, как тебя по имени, отчеству?» «Василий Егорович», — рапортует Рудин. «А скажи-ка мне, Егорыч...» На фамильярный тон перехожу. «Сколько времени твоему вертолету понадобится, чтобы, допустим, до Минска долететь?» «Час с небольшим», — без заминки выпаливает полковник. «А горючего туда и обратно без дозаправки хватит? С лихвой?» «Отлично!» Резюмирую. Беру со стола бланк президентский и начинаю на нем распоряжение свое царапать. «Значит так», — бланк полковнику вручаю. 7 минуты ты поступаешь в полное мое распоряжение для выполнения сверхсекретной миссии. О ней, кроме нас двоих, никто знать не должен. Ты, трое твоих ребят и вертолет — должны в течение 2 суток находиться в полной боевой готовности, чтобы по первому моему требованию доставить меня в любую точку на карте, которую я укажу. Приказ ясен?» «Так точно!» — пружиной вскакивает с места полковник. «Да, Егорыч, не в службу, а в дружбу. С просьбой деликатной обращаюсь. Ты мне в вертолете кресло хоть какое-то сооруди, а то неудобно, понимаешь, на важную встречу президенту стоя лететь». Расплывается здесь полковник, белобрысый, в улыбке открытой. «Так мы ж тогда в грузовом отсеке летели. А там есть еще и пассажирский салон?» «Да, удивляюсь. Тогда все нормально, свободен. И только дверь за ним закрывается, как я беру трубку правительственной связи и говорю в нее: «А соедините-ка меня с президентом Украины». Думал, часа два ждать придется, пока он время для разговора со мной из работы своей напряженной выкроит. Нифига подобного. Мгновенно откликнулся. Видать, тоже, как я, от безделья мается. «Здоровеньки булы!» — приветствую его, знанием украинского языка бравируя. Икает на том конце телефонного провода президент Украины. «Небось, я где-то не так ударение в фразе приветственной поставил». И отвечает мне осторожненько: «Здравствуйте, Борис Макарович». Я тогда пупсика на полную катушку подключаю, чтоб президент украинский не икал больше, и начинаю издалека. «Слушай, хохол, тут с тобой по одному вопросу проконсультироваться нужно. Не возражаешь?» «Спрашивайте, Борис Макарович», — мямлит. По тону просекаю, что скрутил его пацан мой в бараний рог. Ни пикнуть, ни рыпаться куда в сторону ни на йоту не дает. «Напомни-ка мне, пожалуйста», — вкратчиво начинаю, «как там у вас вопрос на референдуме звучал перед отделением Украины?» «За Вильну та незалежную Украину?» — тянет он по-хохляцки. «Так», — соглашаюсь, но тут же его дожимаю. «А дальше?» «В составе СССР», — убитым голосом заканчивает хохол почему-то по-русски. «Ага», — ловлю его на слове. «Значит, надо понимать, первую половину вы осуществили. А как теперь насчет второй?» «Ну, це треба обмерковати», — начинает юлить. «Ты мне эти хохляцкие штучки брось!» — рычу в трубку. «Нечего, понимаешь, мазепу из себя корчить. Пора Богдана Хмельницкого изображать. Просек?» «Зразумив», — эхом откликается хохол. «А если зразумел, то готовь свой самолет. И как президент Белоруссии тебе звякнет, пулей лети, куда он укажет. Ты меня понял?» «А як же...» — шелестом доносится из трубки. «С президентом Белоруссии проще было. Тот мужик свой, раньше нашего, власть твердую, хоть и помягче нашей, у себя установил. Так что пупсику его совсем чуть-чуть дожать потребовалось. Проволандался я еще с часок в кабинете, чтобы дать время хохлу собраться и в Белоруссию вылететь. По Кремлю непрекаянно побродил, а затем, сказавшись больным, к себе в усадьбу уехал. Мог бы, конечно, и молча, согласно своему положению, слинять, но вдруг Сашку срочно для чего-то понадоблюсь. Хотя в последнее время он редко ко мне обращается. Сам страной рулюет. Приехал домой, машину отпустил, и только она за ограду выехала, как я тут же Рудина вызвал и приказал срочно тень на усадьбу пригнать. И 10 минут не прошло, как вертолет на площадку в усадьбе приземлился. Алиска моему раннему приезду обрадовалась, мол, наконец-то, как нормальная семья, день вдвоем проведем. Но как вертолет приземляющийся увидела, глаза выпучила. Действительно, вид у боевой машины впечатляющий. Мало того, что фюзеляж под акулу с зубами ощеренными размалеван, так тень еще ракетами подвесными ощетинилась. «А это что?» — со страхом Алиска спрашивает. «Да тут поездка одна мне предстоит», — небрежно бросаю. «Куда?» — белеет лицом она. И по страху в глазах трепещущему просекаю, что о моем визите в Казацкую республику мятежную почему-то думает, будто я, как главнокомандующий, армию нашу в атаку поведу. «Дура! Это раньше князья во главе войска на басурмана ходили. Сейчас не те времена!» «Куда-куда? По бабам!» Ёрничаю. Однако шутка до нее не доходит. Смотрит на меня глазами коровьими, и вижу, слезы в них собираются. То ли за жизнь мою боится, то ли измене моей предстоящей не рада. «Не переживай и дурного в голову не бери», — в щеку ее чмокаю. «По делам государственным лечу. Завтра из газет все узнаешь». Забираюсь быстренько в тень и координаты Беловежской пущи Егорычу сообщаю. Надо, понимаешь, дела завершать там, где они начинались. Конечно, удобства в салоне пассажирском тени минимальные. Кресла такие, как в городском автобусе. Но и то, слава богу, что на чем сидеть нашлось. Зато какой фурор внешним видом машины на хохла и сябра произведу. Небось, похлеще, чем на Алиску. И точно, приземлились мы в этой самой Беловежской пуще, а оба президента восточнославянских, меня встречающих, хавалки поразевали, тень впервые увидев. Впрочем, оправились тут же, рукопожатиями со мной обменялись, да словами приветственными. Белорус, тот ничего из себя выглядит, бодренький, а вот украинец чей-то смурной, бледный, со взглядом потухшим. Видно, настолько идея о едином государстве для него чужда, что когда пупсик ее в мозги ему внедрил, ничего личного не осталось. Кукла, одним словом. «Предлагаю сразу обсудить все аспекты нашего объединения», — приступает без обиняков к официальной части «Беларусь». «А чего тут обсуждать?» Морщусь недовольно и пупсика к разговору подключаю. «Бумаги готовь, и подписывать будем». «Хорошо, Борис Макарович», — линяет с лица «Беларусь» пупсиком в момент охмуренный и жестом кому-то из лиц его сопровождающих приказывает к исполнению приступить. Метется тот в особняк, что веник электрический. В общем, пока мы неспешно к дому дефилировали, да в зал для подписания документа исторического поднимались, бумаги были уже готовы. Сели мы за стол. Оба президента, не глядя, документ архиважный подмахнули, точно пупсик их руками водил. А я все-таки прочитал. Нормальный пакт о воссоединении государств получился. Даже лучше, чем я ожидал. Понятно, редактора из МИДа над ним трудились, естественно, под патронажем пупсика. Союзом восточнославянских государств теперь мы будем СВСГ. Главенство в нем, само собой, России отведено, а Украина с Белоруссией в новое государство в качестве своего рода губернии вливаются, без всякого намека на самоуправление. Подмахнул документы я. Затем под вспышки блицев пресс-службы встали мы, друг другу папочки вручили, расцеловались троекратно по-славянски, а потом Беларусь на правах хозяина слово хвалебное по торжественному случаю воссоединения восточных славян на полчаса закатил. Типа того, что, мол, мы одной крови, и друг без друга нам никак нельзя. Моя речуха короткой была. «Дело сделано!» — бросил фразу историческую. А хохол ничего не сказал. Что он в состоянии прострации сказать может? Да и не спрашивал никто у него ничего. Казалось бы, теперь и веселью безудержному через край бить положено. Однако нифига не происходит. Начали всех шампанским обносить, но и оно настроение не улучшило. Президент хохляцкий бокал за бокалом бездумно ссадит, а глаза как были оловянными, так и остаются. Ни искры жизни в них не появляется. Марионетка, не дать не взять. А белорус, как оказалось, вообще трезвенник. Пригубил бокал за компанию, и все. Да и лица их сопровождающие тоже словно как в ступоре полном находятся. Вроде как с завтрашнего дня они все не у дел оказываются, какое уж тут веселье. Ну, а для меня шампанское не напиток. Так что покрутился я с полчасика среди всеобщего смура и к вертолету с папочкой всемирного значения под мышкой чухнул. «Основа государству заложена», — высокопарно попрощался. «Пора за работу!» Летим назад, а настроение у меня почему-то аховое. Вот, свершил дело эпохальное, думаю, но почему мне так грустно? Может, атмосфера Беловежья повлияла? Слякотно здесь, промозгло, да и вечер поздний уже, а я сутки почти не спал. А спецназовцы, меня сопровождающие, между тем, что на иголках сидят, улыбками сияют и взглядами вроде как командира своего к чему-то подначивают. Поднимаю я глаза на полковника и вопрошаю устало. «Что сказать, Егорыч, хочешь?» «Да вот», — мнется улыбку гася, — «думаем мы, чего это вы, Борис Макарович, такой грустный? Неужели ничего не получилось?» «А что должно было получиться?» — ловлю его на слове. «Ни намеком я полковнику о цели своего визита в Беловежскую пущу не обмолвился. Тут нам сорока на хвосте принесла, байкой армейской кормит меня Рудин, что вроде пакт о воссоединении славянских народов вы должны были подписывать. Это-то как раз получилось, вздыхаю тяжко. Тогда почему грустите, Борис Макарович? Обмывать факт такой великий надо. А вот этого, Егорыч, и не получилось. Кислую морду строю. Так на сей счет у нас с собою было. Улыбится душе Егорыч, наклоняется и выволакивает из-под сиденья ящик водки. Ребята тут, пока вы пакт подписывали, подсуетились. Что столбик ртутный в градуснике в кипяток опущенном, мое настроение подскакивает. Ну, Егорыч, ты и даешь. Наливай! Короче, выгрузили меня спецназовцы на вертолетной площадке в усадьбе уже изрядно разогретым. Я их к себе праздновать продолжить пригласил, и они было согласились. Как вдруг за спиной моей нечто такое увидели, что враз протрезвели. «Извините, господин президент, служба!» — козыряет Егорыч, как кипятком ошпаренный вместе с ребятами своими в вертолет ныряет, и тень в мгновение ока бесшумно в небе ночном растворяется. Оборачиваюсь я недоуменно, но с опаской, и вижу на крыльце Алиску, руки в бока грозно упершую, и такой у нее вид впечатляющий, что я тотчас своих орлов-соколов понимаю. Действительно, для мужика пьяного нет страшнее зверя жены собственной. «Алиска!» — улыбаюсь почему-то заискивающе. Видать, и меня вид ее грозный пронял. Небось, у мужиков это в крови. А вот и я, родная. И начинаю, спотыкаясь, по ступенькам к ней подниматься. Молча Алиска меня встречает, глазами подозрительно ощупывает, ноздрями трепещет, принюхиваясь. Явно запах духов бабских уловить пытается. Ну что еще супруге в голову прийти может? Когда мужа компания друзей поддатых к дому доставляет, и тут же линяет скоропостижно. «Что ты права, Алиска, себе в голову вбила?» Оправдываюсь по инерции. «Говорил же тебе, по делам важным государственным улетаю. Не веришь? На, почитай». Протягиваю ей папочку эпохальную и в грязь ее роняю. «Таким вот образом у нас вся политика и делается». В основном из дерьма лепится и, как высшее достижение человечества, толпе преподносится. А ежели что действительно значимое совершается, то, наоборот, в грязь втаптывается. Дальнейшее помню смутно. Кажется, Алиска документ исторический все-таки прочитала и в корне ко мне переменилась. «Бабе что надо? Где бы мужик ни напился и до какой степени, лишь бы не с бабой другой был». Защебетала птичкой райской, запорхала вокруг что-то ласковое да восторженное в мой адрес киской мурлыча. Но мне к тому времени все трын травой стало, а сам дрова дровами. Принял, видать, с орлами дозу чрезмерную, и теперь меня только грузить можно было. Что, похоже, Алиска и сделала. Впрочем, помню еще, как среди ночи мне Сашок по правительственной связи звонил. «Ты что натворил, Борис?» — орал. «Твоя инициатива глупая! Нас до гражданской войны доведет!» «Какой такой войны?» — бормочу невнятно. «Ты мне это брось! Я, может, вековую мечту народов братских осуществил!» Тут я, кажись, трубку телефонную уронил и вновь отключился. «Ну что с дров возьмешь? Одни поленья!»